Один не замечал их, другой стеснялся молчаливого спутника. С первой же встречи личность Эдмонда де Те, князя де Груа, привлекала и интересовала принца. Он мечтал о том, чтобы подружиться с ним, открыть ему свою тайну, приобрести и его доверие. Нервный и впечатлительный принц, желая добиться исполнения какого-нибудь своего желания, быть способен на всякую неосторожность, на всякую рискованную выходку. Так было и на этот раз. До самого кафе «Режанс», находившегося тогда напротив того места, где оно и теперь, обескураженный принц напрасно старался обратить на себя внимание своего мрачного, молчаливого спутника. И это немало раздражало его. Перед входом в кафе ДТ приостановился и с глубоким вздохом снял свою шляпу. Из сочувствия к нему Гранли сделал то же. Тогда бретонец заметил, наконец, его присутствие и тихо сказал: «Вы правы. Вы обнажили голову, хотя, конечно, вы сделали это из вежливости, не зная почему. Здесь, на этом месте, 12 лет тому назад, во времена проклятого террора, произошло одно историческое происшествие, которое касалось моего отца и моей матери». «Позвольте мне, у кого отец и мать пошли на эшафот, попросить у вас объяснение», — обратился к нему принц. «А ваш отец и мать? Бедный мальчик, какое это было страшно жестокое время», — сказал ДТ. «Бедный мальчик», — принц покраснел от такого обращения, но Эдмон ДТ не заметил этого и продолжал говорить тихо, как бы сам с собой. «Да, это было тогда, когда тележки осужденных проезжали здесь каждое утро к эшафоту. Здесь, в этом самом кафе, вы знаете, здесь собирались любители шахматной игры, начиная с Вольтера, Руссо, Дидро, кончая Наполеоном. Робеспьер также приходил сюда. Он часто сидел один, так как немногие осмеливались играть с таким партнером, как он. Если кто-нибудь и находился, то, конечно, Робеспьер всегда выигрывал. Но не столько благодаря умению, как благодаря внушаемому им страху. Однажды вечером, когда партнера не находилось, в кафе вошел молодой человек небольшого роста с красивым женственным лицом и смело занял место за шахматным столом. Молча подвинул он первую фигуру на шахматной доске. Робеспьер сделал то же, и партия началась. Молодой человек выиграл. Робеспьер просил и получил реванш. Но молодой человек выиграл опять. Его партнер кусал ногти с досады, однако признал свое поражение и спросил цену проигрыша, которая не была обусловлена. «Голова человека», — сказал молодой человек. «Я выиграл ее. Плати скорее, завтра она уже будет в руках палача». Он вынул из кармана заранее приготовленный приказ об освобождении графа Оливье де Т, заключенного в консьержери. Там недоставало только подписи. «Не говори ни слова». Робеспьер подписал приказ, отдал бумагу и спросил: «Кто же ты, гражданин?» «Скажи, гражданка, я женщина, графиня де Т. Я спасла своего мужа. Спасибо и прощай». «Эта женщина была моя мать. Ее призраку поклоняюсь я, проходя мимо этого кафе». Ах, кто мог предвидеть тогда весь позор, весь ужас будущего? Однако зачем я рассказал вам все это? Иногда воспоминания требуют исхода, должны злиться хотя бы перед кем бы то ни было. Хотя бы это был первый встречный. Задетый еще раз, Гранлис потерял терпение. Он чувствовал жгучую потребность разыграть короля, смыть полученное унижение, удивить и поразить. Ему хотелось поставить на должное место слишком смелого подданного, не сумевшего угадать скрытое от него божество. Он выпрямился, принял величественный вид, подражая Генриху IV в Лувре, Людовику XIV в Версале,